сказать жене, что выйдешь прогуляться и выйти на проспект, и там поймать мотор, и будет бесконечно любо удивляться. Не виделись мы с ней с далеких очень пор. Достану я коньяк, достану шоколадку и расскажу под тост последний анекдот. Я ставила б ты, Люба, на темную лошадку, но получалось все у нас наоборот. Закату 2 часа, и мы уже хмельные, и вот уже летит одежда на паркет. Ты помнишь, говоришь, денечки золотые. Я говорю, что да, но думаю, что нет. Ты замуж не пошла, я 2 раза был разведен. Ты делаешь дела, я пишу стихи. Давай махнем на все, куда-нибудь уедем, неделю поживем на дачу реки. Ты будешь, как всегда, единственной подругой. Я буду, как всегда, галантный кавалер. И будем мы лететь по замкнутому кругу, и проживем всю жизнь без видимых потерь. Мой ангел, я пойду немного прогуляться и выйду на проспект, чтоб там поймать мотор. И будет бесконечно Клава удивляться. Не виделись мы с ней с далеких очень пор. Коньяк, достану шоколадку и расскажу под тост последний анекдот. Не ставила б ты, Клава, на темную лошадку, но получалось все у нас наоборот. Но получалось все у нас наоборот. Но получалось все у нас наоборот. Но получалось все у нас наоборот.